Пираты успеют ограбить все прибрежные воды. Первый экологический патруль они встретили недалеко от бывшей Франции, и пилигримы убедились в прозорливости Ланселота. Транспортом патрулю служил обыкновенный рыбацкий баркас, только выкрашенный в красный цвет экологической службы. В мегафон прозвучал приказ остановиться, и Якоб, стоявший у руля, заглушил мотор. «Ну, наконец-то нам встретилась какая-то законная власть», — сказал доктор. «Что-то преподнесут нам эти представители официальной власти», — мрачно сказал Якоб, глядя на приближающийся баркас экологистов. «Боюсь, как бы они не отняли у нас последний». Экологисты и клоны заполнили палубу катамарана. Старший экологист, невысокий и приземистый офицер, приказал всему экипажу катамарана встать в ряд и поднять руки вверх. — Позвольте, — возмутился доктор, — мы мирные путешественники, мы никого не ограбили и не обидели. Почему вы так с нами обращаетесь? — Это мы сейчас выясним, — ответил офицер. — Обыщем, допросим и выясним, в чем вы провинились против закона и какого именно закона. Но могу заранее сказать, что суденышко ваш мы конфискуем. Отличный катамаранчик. На батарейках ходит. — На батарейках, — мрачно ответил Ланселот. — И никакой тебе электроники, — обрадованно воскликнул офицер, оглядев рубку. — Чудненько! На таком катамаране можно перевозить большой отряд. Ланселот начал потихоньку отъезжать к трюму, где в рундуке лежало его ружье, твердо решив без боя катамаран не отдавать. Неизвестно, чем бы кончилась эта встреча, если бы не Эйлин Мансфилд. Она вышла из каюты и смело направилась к офицеру. Девочка подошла и остановилась перед ним, в упор глядя на удивленного коротышку. Они оказались одного роста. — Как поживаете, капитан? Я ведь не ошиблась. Вы капитан? — Ну, предположим, капитан, — сказал тот, насмешливо оглядывая стоящую перед ним самоуверенную девочку в закатанных спортивных брюках и слишком широкой для нее блузе. — Мы с моей матерью, леди Патриция Мансфилд, женой адмирала британского флота, совершаем оздоровительную морскую прогулку. У вас есть какие-нибудь вопросы к нам и к нашей команде? — Леди Патриция? — Супруга адмирала Джеральда Мансфилда? А что заставило леди Патрицию отправиться в плавание на таком непрезентабельном судне, да еще с командой, похожей на шайку асов? — удивился капитан. — Каприз, — коротко ответил Эйлин. — Леди Патриция в своих действиях руководствуется исключительно собственными капризами. А вы имеете что-нибудь против, капитан? На лице капитана появилось сомнение. «Вы, кажется, хотите допросить мою мать?» — подняла тонкие брови Эйлин. «Как раз сейчас она отдыхает в своей каюте. Конечно, могу ее разбудить и просить подняться к вам, капитан, но уверена, что это ей не понравится. Но если вы настаиваете...» Все были уверены, что экологист отступит, но службист взял верх над карьеристом. «Да, пожалуйста, если вас это не затруднит, юная леди», — сказал он. «А потом я принесу свои извинения, леди Мансфилд». Эйлин, не говоря больше ни слова, спустилась в каюту, и через несколько минут леди Патриция поднялась на палубу. Капитан сразу бросился к ней, и на лице его изобразилась восторженная почтительность. Видимо, экологист не раз видел знатную леди на экранах персоников. — Рад познакомиться с вами, леди Патриция! — воскликнул он, взяв под козырек. — Извините, но я никогда не знакомлюсь с экологистами. — рассеянно ответила леди Патриция. — Эйлин, ты сказала, что меня хочет видеть офицер. Я полагала, что речь идет об офицере армии или флота. Будь добра, проводи меня обратно в каюту, ты же знаешь, я не люблю экологистов. И леди Патриция величаво повернула спиной к опешившему капитану и, не глядя, протянула руку дочери. Эйлин чуть развела руками, показывая капитану, что она тут ни при чем. Взяла мать под руку и отправилась с ней назад в каюту. Обиделся капитан или нет, это осталось неизвестным, но он больше ни с кем не стал разговаривать и быстро убрался с палубы вместе с своей командой. — Эйлин, ты просто чудо! — воскликнула Дженни, заглядывая в каюту. — Вы с мамой вдвоем разогнали целый экологический отряд! Эйлин удивленно подняла брови. — Но мама действительно не любит экологистов. И паломники осторожно продолжали путь в этих людных и опасных водах.